«Вы готовы?» – спросил Пауль, потирая ладони, все улыбнулись и кивнули. «Ну тогда, вперед, мои храбрые товарищи, идем к месту встречи». Остальные посмеялись над его выходками и решили двигаться дальше. В глубине души они не могут винить его за то, что он был взволнован, поскольку они тоже разделяют это чувство. Раз в год в Институте Небесного Облака проводилось специальное мероприятие, на котором студенты могли посетить некоторые важные места королевства. Это мероприятие было названо экскурсией, и оно было одним из самых ожидаемых. И сегодня был тот самый день. Студенты собрались перед воротами, их ждали преподаватели вместе с некоторыми сотрудниками, а также огромные экипажи, которые могли перевозить по меньшей мере 30 человек, не ограничивая их движение внутри. Также повозку тащили боевые кони, которые, как было известно, были излюбленными верховными животными рыцарей из-за их живучести, силы и выносливости. Группа ворона вместе с одноклассниками направилась к своим экипажам и стала ждать, когда они придут в движение. Ворон и остальные собрались в задней части экипажа. Сценарий был довольно странным, так как рядом с ними было несколько свободных мест, но никто не решил сесть на них, создавая некую пропасть между группой ворона и остальными студентами. На это ворону было наплевать, как и всем остальным. Они были слишком заняты обсуждением многих более важных вещей, настолько важных, что их нельзя было беспокоить. Всеобщее внимание было сосредоточено на том, как вошли три человека. Это был их преподаватель Старый Ли и еще два человека рядом с ним. Старый Ли откашлялся и сказал: «Слушайте все, слева от меня, мистер Арнольд Сонг, а справа, мистер Джексон Херт, школа поручила им охранять нас во время нашего путешествия. Помните, что некоторые из мест, которые мы посетим, опасны, и если я по какой-то причине не буду рядом, то вы должны будете подчиняться их приказам. Вам все ясно?» Студенты закивали в ответ на его слова. Затем Старый Ли кивнул и позволил остальным двоим должным образом представиться детям. «Всем привет, я Арнольд, и вы можете обращаться ко мне именно так. Я служу уже по меньшей мере 5 лет и совсем недавно стал вице-капитаном 9-го отделения под командованием генерала Фиори». В этот момент почти все посмотрели на Анну, и молодая леди смущенно покраснела. Арнольд увидел произошедшее, и то, что дочь генерала была здесь, заставило его глаза засиять. Он не мог не подумать: «Так вот почему меня послали сюда. Оказывается, в этом классе учится юная мисс. Но разве капитан не должен быть здесь вместо меня? Черт, я должен отменить свидание только из-за этого, и кто знает, когда у меня будет еще один такой отпуск». Арнольд отступил и кивнул Джексону, который затем тоже представился должным образом. «Всем доброе утро, я Джексон, рыцарь-охотник за логовыми». Его слова вызвали общий вздох у толпы студентов. «Я уже несколько раз покидал королевство и только недавно вернулся, сообщив о недавних действиях в логовах, которые находятся недалеко от нашего местоположения». Голос Джексона был немного холодным, но в то же время застенчивым, должно быть из-за его профессии. «Рыцари, охотящиеся в логовах, всегда подвергаются опасности. Их работа состоит в том, чтобы выйти из королевства и наблюдать за логовами демонических зверей поблизости, а затем вернуться в королевство, чтобы подготовиться и вычислить размер следующей орды. Снаружи холодно, неумолимо и крайне опасно. Королевство расположено за огромным участком леса, заполненным бродячими демоническими зверями, плотоядными растениями, густыми туманами и логовами, откуда могут забрать чью-то жизнь в мгновение ока. В довершение всего, база гильдии Черного Занавеса также находится где-то здесь, и это путь, который должны пройти эти рыцари-охотники за логовами. Им приходится терпеть эту холодную и одинокую дорогу, и неизвестно, вернутся они когда-нибудь или нет. Глаза ворона вспыхнули, и он подумал: «Прошло много времени, дядя Джек, так вот как ты выглядишь, когда не носишь маску и не плывешь в тенях». Джексон был его старым знакомым. В прошлой жизни у него не было руки, и он всегда носил маску. Тем не менее он был надежным человеком. Он был тем, кто обучал его и его братьев, несмотря на все слухи и презрение толпы. Он, может, и не знал, что случилось, и почему он потерял руку, но он будет стараться изо всех сил, чтобы отплатить за услуги, которые он получил от него. После их представления экипаж тронулся, и взрослые по очереди обсуждали места, которые будет посещать класс. Экскурсия продлится целую неделю. Первый пункт назначения – музей героев. Он расположен во внутреннем кольце королевства. Несмотря на свои размеры, экипаж двигался быстро, что позволило им добраться до места еще до полудня. Класс вышел из экипажа и последовал за взрослыми, и они вошли в зал. За величественными дверями зала стоял древний воздух, наполненный торжественностью. Место было тихим, но оно излучало яркую ауру, которая заставляла студентов немного задыхаться. Музей героев – это место, где покоятся останки тех, кто сражался и внес свой вклад в королевство. Тем не менее, большинство из тех, кто создал этот музей, были знаковыми фигурами, которые очень хорошо известны королевству. Все, добро пожаловать в музей героев. Их приветствовала высокая светловолосая дама. Меня зовут Дженни, я одна из здешних смотрительниц и буду вашим гидом на протяжении всего вашего пребывания. Рада служить, весело сказала она. Дженни была милой женщиной, носившей традиционную одежду и очки. Она шла и терпеливо говорила, рассказывая обо всех остатках, с которыми они сталкивались. Смотрите, это патриарх Брюс Вейленсон, ПП. Брюс Жестокое Солнце, также известный как Герой Солнца, представила Дженни, указывая на портрет позади себя. Остатки, которые вы видите здесь, это его меч, названный Мечом Солнечного Света. Он, патриарх клана Воинов Солнца и сражался против орды зверей, которым удалось в одиночку пробить нашу оборону. Легенды гласят, что он столкнулся с по меньшей мере 100 000 зверей в одиночку, чтобы прикрыть путь отступления горожан к королевскому дворцу. Его героические деяния были вырезаны в сердцах многих людей, поэтому его меч остался здесь, чтобы напоминать всем о его свершениях. Глаза собравшихся студентов сияли от восхищения. Это был не первый раз, когда они слышали о Брюсе Вейленсоне и его подвигах, но увидеть его меч вблизи – это совсем другое дело. Внешний вид меча был простым, прямая поверхность гарды, которая имеет изображение солнца в центре, прямые края и рукоять, покрытая кожей. На поверхности меча виднелись следы ржавчины и засохшей крови, что еще больше усиливало его устрашающую ауру. Все старались приглядеться, но случилось нечто неожиданное. Меч внезапно среагировал, он выпустил невероятно плотное убийственное намерение, которое заставило всех побледнеть. Некоторые ученики потеряли равновесие и повалились на пол. Пауль, Марк и девочки с трудом сглотнули, лицо ворона было ошарашено, и взрослые быстро зашагали вперед, чтобы подавить ауру меча. Что, черт возьми, здесь происходит? Глава 29. Просьба. Что, черт возьми, здесь происходит? Позади них раздался глубокий рев. Все вздрогнули и, оглянувшись назад, увидели высокого и хорошо сложенного мужчину в тяжелых доспехах, который хмуро смотрел на них. «Сэр Феликс». Дженни тут же шагнула вперед и объяснила: «Меч солнечного света. С ним что-то не так». Мужчина хмыкнул и тоже двинулся вперед. Он присоединился к взрослым, защищая детей от злого умысла меча. Он вызвал свой щит и поднял его навстречу ауре. Это оказалось очень эффективным, так как дети сразу почувствовали облегчение и спад давления. «Что это было, черт возьми?» – тихо воскликнул Пауль. Он положил руку на грудь и вздохнул с облегчением. «Откуда нам знать, если даже они?» – Эллин указала на работников музея. «Тоже не знают?» – лицо Пауля вспыхнуло, он смущенно засмеялся, а остальные захихикали в ответ на его кривляние. Марк бессознательно посмотрел на ворона, но если у кого-то и есть другие мнения по этому поводу, то должно быть только у него, верно? К своему удивлению, он увидел, что лицо ворона выглядит так, будто он глубоко задумался. Заметив его пристальный взгляд, ворон тоже посмотрел на него, но только пожал плечами, как бы говоря ему, что он тоже ничего не понимает. Их экскурсия по музею уже закончена. Феликс посмотрел на Дженни и спросил ее и увидел, как та кивнула. «Да, сэр Феликс, это последнее, что они могут увидеть здесь, на первом этаже. Я провожу детей обратно в их временное жилье». Дженни заметила, что он кивнул, и больше не обращала на него внимания. Затем она перевела взгляд на перепуганных детей. «ГМ, ладно, ребята, я прошу прощения за это внезапное событие, мы не знали, что что-то подобное может произойти. К счастью, это все, что вы можете увидеть на первом этаже. Я сопровожу вас в пути к вашей временной резиденции. Соберитесь и обязательно обратите внимание на своих одноклассников, хорошо?» Она увидела, что студенты закивали, и почувствовала облегчение. Затем она начала сопровождать их, пока Арнольд, Джексон, старый Ли и сэр Феликс разбирались с бушующим мечом. «Студенты должны остановиться в близлежащей гостинице высокого класса, каждый из которых имеет свои собственные номера с полным набором предметов первой необходимости, а расходы берет на себя институт. Некоторые студенты решили пообедать, некоторые путешествовать по окрестностям, в то время как другие предпочли оставаться в своих комнатах. Прежде чем их группа разделилась, Ворон потянул Луну в укромный уголок. Она была глубоко поражена и собиралась позвать на помощь, но когда поняла, что это был он, то ослабила бдительность. Но почему-то осознание того, что они были вдвоем в темном и немноголюдном месте, совсем не помогало ей успокоиться, ни на йоту. «Чи-чи, что случилось?» Ее голос дрожал, и она избегала его взгляда. Это было что-то, что не давало ей покоя уже некоторое время. По какой-то непонятной причине ей было трудно смотреть ему прямо в глаза, потому что каждый раз, когда она это делала, ее сердце готово было выскочить из груди. Это чувство было таким странным. По какой-то причине она не может понять, почему он так на нее смотрит. Его взгляд был теплым, таким теплым, что она почувствовала, как будто тает в его глазах. Он так отличался от тех взглядов, с которыми она сталкивалась раньше. Некоторые смотрели на нее из-под лобья, с вожделением, настороженно, а некоторые даже враждебно. Однако его взгляд был просто добрым, заботливым и дружелюбным. Она не может толком его объяснить. «Слушаешь, ауч!» Почувствовав внезапную боль во лбу, Луна вздрогнула. Она мгновенно вернулась к реальности и поняла, что Ворон щелкнул ее по лбу, так как она была в ступоре. «Прости меня за это, я отвлеклась. Можешь повторить, о чем ты хотел поговорить?» «Я сказал». Ворон вздохнул и продолжил. «У меня есть просьба, которую нужно выполнить тайно, и только ты можешь ее выполнить». «Какая просьба?» — спросила она, когда Ворон вынул что-то из его рук. Это была старая и изношенная повязка. Он аккуратно сложил ее и вложил ей в руки. «Отдай это потом старому Ли. Скажи ему, пусть отнесет ее в музей героев, где хранится меч солнечного света, и передаст мечу. Напомни ему, чтобы его никто не видел, никто, кроме нас троих, не должен об этом знать. Понимаешь?» Луна почувствовала тяжесть в его голосе, она кивнула в знак согласия, но не смогла скрыть своего любопытства. А неистовство меча солнечного света с этим как-то связано? Она увидела, как он кивнул и сказал: «Да, но пока тебе не стоит знать, что это такое. Просто отдай повязку старому Ли и передай ему мое сообщение. Он поймет, что нужно делать». Луна кивнула и, положив повязку в пространственное кольцо, увидела, что Ворон вернулся в гостиницу и последовала за ним, после чего группа решила потусоваться и обсудить случайные вещи о своем путешествии. В полночь того же дня старый Ли вышел из гостиницы с невозмутимым выражением лица, заложив руки за спину. Казалось, что он идет по своему двору, но на самом деле каждый его шаг уносил его на умопомрачительные расстояния. Ему потребовалось всего несколько шагов, прежде чем он уже стоял в месте расположения музея героев. Его глаза быстро переместились, и с этими словами он снова исчез. Только один лишь взгляд предоставил ему информацию обо всех оборонительных периметрах музея в его сознании вместе с маршрутом патрулирования охранников и их начальников. Это выглядело так, будто он только что проскочил, но он уже был внутри музея, практически перед мечом солнечного света. Выражение его лица стало немного строгим, когда он заколебался. «Какого черта я делаю?» Он разочарованно покачал головой. Как Ворон и сказал Луне, она отдала ему бинты и передала его сообщение старому Ли. Старик был настроен крайне скептически и пытался разузнать подробности, но Луна также была беспомощна, так как он тоже мало что ей рассказывал. Если подумать, этот ребенок был таким странным, слишком умный, слишком сильный и слишком загадочный для своего возраста. И вообще, кто он такой? Ему захотелось выдернуть оставшиеся волосы в этой путанице. Он разрывался между доверием Ворону и его убийством, чтобы остановить это безумие. Он всерьез чувствовал, что все таинственные вещи вращаются вокруг него. У него есть знания, которых не знает даже такой человек, как он. Он может создавать странные, но очень эффективные вещи, которые никто не видел раньше, и это если даже не упоминать о его силе, которая была слишком велика для ребенка в его возрасте. Он видел его много раз, в основном, когда присматривал за своей молодой госпожой и ее подругами, в моменты, когда они приходили к нему домой. Он был потрясен, увидев, как они тренируются. Метод, который он использовал, не был таким уж безумным, на самом деле он был очень прост. Прост, но очень эффективен. Он использовал постоянный бой, чтобы отпечатать основы в их теле, заходя так далеко, чтобы вытравить основы на инстинктивном уровне. Старый Ли видел эти движущиеся манекены, которые он проклинал множество, потому что они причиняли боль его молодой госпоже. Он увидел ту странную камеру, которая стреляла воздушными снарядами. И, вероятно, самое интересное творение, которое он видел, то, которое Ворон лично использует каждый раз. Это деревянные шестые и автоматические стреляющие арбалеты. Было бы полной ложью, если бы он сказал, что его не интересовали эти творения, поскольку он лично видел их возможности. Черт возьми, Ворон даже дал ему одно, которое значительно облегчило его рабочую нагрузку. И это говорит о многих вещах. Как бы то ни было, вряд ли парень подставил бы меня или что-то в этом роде, даже если бы он это сделал, это вполне разумно, поскольку я в любом случае сомневался в его добрых намерениях с самого начала. Размышляя таким образом, старый Ли создал вокруг себя чары, которые, казалось, размывали его местоположение. Чары создавали иллюзию, а также подавляли любое волнение, которое могло произойти, пока он был здесь. Нельзя, чтобы эти охранники шли по его следу, когда он выполнял тайное поручение. После он убедился, что заклинание было успешно сделано без каких-либо утечек и достал бинты из своего пространственного кольца. Он тут же возблагодарил богов за то, что они сделали его таким параноиком, потому что как только появились бинты, меч солнечного света автоматически вспыхнул интенсивной аурой. Он наблюдал, как этот меч завис перед ним, полностью игнорируя все механизмы защиты от воров, которые создали для него сотрудники музея. В отличие от прошлого раза, аура, которую он излучал, не была тяжелой и злой, вместо этого он чувствовал, что она будто поет от радости и волнения. Он мог только описать ее как человек, встречающий старого друга после долгого времени разлуки. Повязка без его согласия слетела с его рук и засияла ярким светом. Она обернулась вокруг меча под ошеломленным взглядом старого Ли и превратилась в ножны. С щелчком меч зажужжал радостную мелодию и вернулся на свое место вместе с ножнами. У старого Ли на какое-то время отказал мозг, и он мог только спросить, как, в своем уме, прекрасно понимая, что только некто может ему это объяснить. Он криво улыбнулся и вздохнул. Сделав некоторые усилия, чтобы стереть следы, он деактивировал заклинание и исчез в тишине. Глава 30. Великий пруд безмятежности. Перед тем, как студенты отправились на очередную экскурсию, в музее героев разразилась ошеломляющая новость. У меча солнечного света внезапно появились ножны. Именно смотрители сумели выяснить это первыми, а затем доложили директорам музея. Огромный переполох внезапно произошел в музее, многие были озадачены этим сценарием, ибо один из них получил сообщение, что меч направил убийственную ауру на студентов и вдруг это. Они не могут понять, что произошло, независимо от того, как упорно они расследуют это дело. Они попытались вытащить меч из ножен, но были встречены яростным убийственным намерением, которое было намного сильнее, чем то, что он показывал раньше. Беспомощные в этой ситуации, они просто пришли к выводу, что ножны волшебным образом появились и оставили его в покое. Очередная партия студентов из института все-таки должна была приехать в гости, и они не могли позволить себе задерживать ее. Класс старого Ли в основном ничего не знал об этом событии, они только знали, что что-то случилось с музеем, но времени на детальное исследование у них не было. Вместо этого они сосредоточились на своем следующем пункте назначения – Великом пруде безмятежности. Великий пруд безмятежности имел таинственное происхождение, говорят, что он был здесь с тех пор, как было построено королевство. Его уникальность состоит в том, что чтобы заставить пруд рябить, нужно приложить невероятное количество силы. В отличие от других водоемов, вода в пруду довольно вязкая. Некоторые легенды слагали, что пруд позволяет уму быть спокойным и сосредоточенным. Также ходили слухи, что он помогает против злых духов и дает благословение тем, кто достоин его. Вот почему он был так назван. Дети были взволнованы и обсуждали это между собой. Взрослые же просто закрывали глаза и расслаблялись на протяжении всей поездки. С впечатляющей скоростью их экипаж успел прибыть на место еще до полудня. По прибытии их встретила администратор и проводила до места. «Эй!» Пауль подтолкнул Ворона локтем. «Как думаешь, легенды о пруде реальны?» Ворон улыбнулся и спросил. «Почему, вы думаете, что вас тяготит злой дух?» Пауль был ошарашен и нервно хихикнул. Оказывается, Пауль боялся привидений, так как, по его словам, Он всегда просыпался, слыша странные звуки рядом с собой, в то время как на самом деле он просто просыпался от того, как громко храпит. «Ладно, ребята, мы на месте». Проводница привлекла их внимание своим голосом, они уже подходили к воротам пруда. За этими воротами находится великий пруд безмятежности. С этими словами огромные деревянные ворота разошлись в стороны, открыв взору великий пруд безмятежности. Он был окружен флорой и фауной. Вода прозрачная, и внутри было несколько скальных образований, которые можно использовать, чтобы сидеть или делать другие вещи. Кроме того, здесь была высокая деревянная стена, разделяющее место для девочек и мальчиков, соломенная хижина, где люди могли бы позаимствовать кое-какие купальные принадлежности и для сохранности, гостиница, где студенты отдыхают на ночь, а также некоторые другие вкусности для глаз. Глаза студентов заблестели, и тогда гид сказала: «Добро пожаловать в Великий пруд безмятежности, место, которое так же старо, как и само королевство. Король Старый Эргарольд назначил наш клан смотрителями этого места, и от наших предков до меня, мы все выросли и заботились об этом месте». Гид шла и проводила экскурсию для студентов, рассказывая: «Некоторые из вас, возможно, слышали о слухах или легендах этого места, как кто-то, кто вырос здесь. Я могу гарантировать, что некоторые слухи, которые вы слышали, совершенно не относятся к реальности». Она усмехнулась. «Например, как-то ходили слухи, что этот пруд может прогнать злых духов и защитить тех, кто этого достоин. Я сожалею, но вынуждена сказать вам, что это вымысел. Источником этого слуха был мужчина средних лет, у которого была ужасная жена. Говорили, что жена всегда ругает его и заставляет работать без устали. Однажды, мужчина действительно устал от этого и решил уйти без ее ведома. Тогда он пришел сюда, чтобы расслабиться и понежиться в течение хорошего количества времени. Когда он уехал, то узнал, что его жена ушла и развелась с ним. Вместо того, чтобы горевать, он был безмерно счастлив, говоря, что пруд был действительно чудесным. Я не могу поверить, что, идя туда, мне удалось прогнать эту злую женщину. И почему-то слухи оказались преувеличенными». Она рассмеялась, вспоминая эту историю. Студенты были ошеломлены. Большинство из них смеялись вместе с женщиной. Это действительно было удивительно, как распространяются и искажаются слова. Такова сила слухов. Гид также рассказала им о некоторых других ложных слухах, которые брали свое начало от детей. Что касается того, что пруд делает человека спокойным и сосредоточенным, это спорно. Вы видите, что пруд является творением матери природы и окружен флорой и фауной. Обстановка здесь спокойная и безмятежная, что очень помогает тем, кто испытывает стресс и нуждается в отдыхе. Температура воды всегда теплая, словно нежное объятие влюбленного, и ее плотность довольно вязкая, что еще больше подчеркивает это чувство. Вместе эти вещи позволяют человеку действительно расслабиться и обрести покой и спокойствие во всем теле. Таким образом, в целом, не только сам пруд дает такое ощущение, но и общая окружающая среда. Ученики просвещались и соглашались со всем, что она говорила. Было уже далеко за полдень, когда экскурсовод и студенты закончили свою экскурсию. Затем она проводила студентов в гостиницу и сказала им, что им разрешено понежиться в пруду. Студенты поспешно собрали свои вещи и отправились в соломенные хижины, чтобы переодеться. Ворон и его группа пошли также, так как половые различия разделены. Ворон созвал собрание, прежде чем они пошли к пруду. «У меня есть для вас задание, ребята», — сказал он с улыбкой на лице. «Когда мы войдем в пруд, постарайтесь погрузиться на самое дно и помедитировать там». Все удивленно подняли брови от его слов. «Есть ли какая-то конкретная причина для этого?» — этот вопрос задал Марк. «В то время как большинство вещей, которые наш гид сказал о пруде, были правдой, есть некоторые вещи, которые она опустила или просто не знала». В его голосе слышался оттенок таинственности. «Снятие стресса – не единственное, для чего хорош этот пруд. Черт возьми, это же халява. На самом деле происхождение этой воды чрезвычайно устрашающее. На самом деле эта вода вязкая потому, что это не просто вода, а слеза принцессы-русалки». Все ахнули, услышав это откровение. Хотя в это трудно поверить, но это правда. Весь этот пруд образовался из одной только слезы принцессы-русалки. Мерфолки – это любимцы моря, древние существа, у которых верхняя часть тела была человеческой, а нижняя – рыбьей. Их очень трудно обнаружить. Вода вокруг них меняется в зависимости от их настроения. Если они счастливы, волны ласковы, и рыбы будут танцевать. Если они печальны, то воды тихи, безжизненны и мрачны. А если же они сойдут с ума, то поднимутся циклоны и цунами и сотрясут даже самые высокие земли. Мерфолки, особенно грозные, могут превращать свои хвосты в ноги и ходить среди людей. Единственный недостаток заключается в том, что им приходится несколько раз погружать свои тела в жидкость, чтобы сохранить свою полную человеческую форму. Я не знаю, как кому-то вроде них удалось найти это место, но я не могу ошибиться. Эта вода действительно является слезой принцессы-русалки, которая будет пролита только тогда, когда они подвергаются подавляющим эмоциям. Попробуйте потом добраться до дна пруда и сесть медитировать. Не беспокойтесь о дыхании, состав воды позволит вам это делать. Спокойно дышите и позвольте воде поглотить вас, после чего произойдет нечто волшебное. Ворон улыбнулся и направился к воде. Все посмотрели друг на друга и покачали головами. Хотя им было трудно поверить в то, что он сказал, они знали, что ворон не будет лгать в такие моменты. Даже наоборот, эта дополнительная информация могла бы быть приятной, и он не причинит им вреда. Девочки и мальчики разделились и пошли переодеваться. Потом они подошли к пруду. Ворон, Пауль и Марк не теряли времени даром и уплыли довольно далеко от того места, где собрались остальные ученики. Они кивнули друг другу и поплыли на дно пруда. Плыть на дно для них было довольно сложной задачей, но оказывается, что то, что сказал ворон, было реальным, они могли здесь дышать под водой. Теперь единственное, о чем им нужно беспокоиться, это давление, но оказывается, что они беспокоились напрасно, так как почти не чувствовали давления воды, только сопротивление, так как по мере погружения на дно вязкость воды только увеличивалась. Глава 31. Гарольд. Пока ворон сидел на дне моря, он отключил свою защиту. Он позволил воде просто поглотить все его тело и заставить его расслабиться. На его лице было такое же безмятежное выражение, как и у остальных членов группы. В то время как другие все еще не пришли в себя от того, что они могут дышать под водой, они также могли чувствовать, как все их тело расслабляется. Это было необъяснимое чувство. Самое лучшее описание, которое они могли дать, это то, что они чувствовали, что снова вернулись в лоно своей матери. Вода казалась нежными объятиями, наполненными теплом, любовью и добротой. В конце концов, все они погрузились в глубокое чувство пустоты. Казалось, они забыли все, что у них было до сих пор. Свою личность, свою семью, свои амбиции, и даже их воспоминания были отодвинуты далеко назад, в глубины их мозга. Одна за другой их позы менялись от скрещенных ног к позе эмбриона. Их тела были окружены легкой рябью, которая никого не насторожила. Когда состояние пустоты омывало их, в их телах происходили взрывные изменения. Технически, человек может удерживать энергию сущности на своем теле только когда он переходит в сферу тренировки мышц, так как в отличие от кожи, мышцы более способны хранить ее без каких-либо трудностей или рассеивания. Но ворон и его команда полностью подпадают под определение маленьких монстров. Хотите верьте, хотите нет, но девочки действительно догнали мальчиков в плане самосовершенствования, что сделало их всех прочно стоящими на пиковой стадии закаливания кожи. Это стало возможным, так как девочки в основном сосредоточились на пути энергии, который продвигался быстрее по сравнению с мальчиками, которые также сосредоточились на этом пути, но имеют склонность к пути тела. Добавим тот факт, что священные писания о культивировании, которые давал им ворон, были первоклассными, это в основном позволяло им делать невозможное для кого-то на их стадии. Они могли накапливать энергию сущности в их коже, не беспокоясь о ее рассеивании. Это давало им абсолютное преимущество перед кем-то на той же стадии. Поскольку команда оставалась в позе эмбриона, оставшиеся энергии на их телах сходили с ума. Оказывается, вода-слеза обладала способностью очищать и повышать частоту своих энергий. Хотя это может показаться не очень впечатляющим, польза от повышения частоты их энергии огромна. Более чистая энергия означает обновление в сторону смертоносности их боевых искусств, которые раскроют свои эффекты в тренировках, но это не единственное. Поскольку качество их энергии было повышено, их тела больше не будут довольствоваться чем-то меньшим, это означает, что всякий раз, когда они поглотят энергию сущности в будущем, их тела автоматически преобразуют ее в такую же частоту, как та, которую они уже имеют на своих телах. И наконец, Чем чище была их энергия, тем больше у них было возможностей и тем лучше они контролировали ее. К сожалению, команда еще не догадывалась об этих изменениях на своих телах, так как они даже не знали ни о чем подобном. Именно тогда ворон очнулся от своего состояния. Он открыл глаза и увидел огромное пространство космического дива. Он был поражен и покачал головой, чтобы проверить, не галлюцинирует ли он. Открыв глаза, он все еще парил в пустоте, и это заставило его нахмуриться. «Что здесь происходит?» — подумал он и спросил себя, не снится ли ему все это, и проверил. Он не галлюцинировал и не спал, что не делало его положение лучше. Сценарий перед ним резко изменился. Космическое пространство, где он находился, искривилось и взорвалось мириадами пылинок света. Он наблюдал, как картина перед ним менялась, и пылинки света образовывали живописную картину огромного поля травы и бесконечного синего неба. Когда сцена в глазах ворона изменилась, он также увидел кого-то, стоящего недалеко от него. Мужчина был высокого роста, он был около 7 футов и 6 дюймов в соответствии с его измерениями. Он был одет в золотые доспехи, которые излучали вокруг него величественную ауру. У него были каштанового цвета волосы и глаза, чисто выбритая борода, похожие на меч брови, здоровая кожа пшеничного цвета, и он стоял прямо, как копье, положив обе руки на свой меч, который был воткнут в землю. Ворон смутно догадывался, кто стоит перед ним, но ему нужно было удостовериться, поэтому он подошел к нему. Однако, когда он приблизился, человек выпустил устрашающую ауру, которая сильно потрясла ворона. Он сразу понял, что этот человек испытывает его, поэтому решил преподнести ему небольшой сюрприз. Он выпустил свою собственную ауру. Огромная и зловещая аура начала исходить от его тела. Это давление было настолько чудовищным, что делало ауру этого человека похожей на шутку. Мужчина был так потрясен, что ему пришлось внимательно посмотреть на стоявшего перед ним ребенка. Хотя его шок был вполне понятен. Ворон знал, что только его душа была перенесена в это место, и он реинкарнированный человек, как мог простой остаток души осмелиться конкурировать с ним. Не говоря уже о простом остатке души, даже если бы полная версия его души была здесь, она никак не могла сравниться с душой ворона. Ворон улыбнулся и без всякого страха направился к мужчине. Как только они оказались лицом к лицу, он отсалютовал и сказал: «Приветствую короля старой Эргарольда, или того, что от тебя осталось». Король снова был потрясен, прежде чем остановился и вздохнул, признавая свое поражение. «Это, конечно, удивительно. Я не знал, что нынешняя молодежь может быть такой пугающей». «Не совсем так», — ворон усмехнулся, — «я просто немного особенный, вот и все». Король поднял брови и вздохнул. «По крайней мере, этот парень не произвел на него плохого впечатления. Не могли бы вы сказать мне, сколько эпох прошло с тех пор, юный друг?» «С момента вашей смерти прошло около 7 или 8 эпох, ваше величество. Честно говоря, меня удивляет, что ваша оставшаяся душа продержалась так долго. Ну, в основном я спал, ждал подходящего момента, чтобы найти кого-то, кто потенциально мог бы выполнить мое желание. И я предполагаю, что я и есть тот человек, о котором вы говорите. Честно говоря, я уже не уверен». Ворон поднял бровь, услышав его слова. «Я перенес тебя сюда, потому что почувствовал твой потенциал. Но похоже, мне удалось поймать рыбу покрупнее, чем я ожидал. Судя по силе твоей души, ты определенно можешь стереть меня в зависимости от своей прихоти». «Ох, пожалуйста, не стоит, вы переоцениваете меня, ваше величество. Хотя у меня и сильная душа, я не смею использовать ее безрассудно. Мое маленькое тело не сможет ее принять». Объясняя, он изобразил беспомощную улыбку. «Как тебя зовут, юный друг?» «Вендрик Валархард, можно просто Ворон, ваше величество». «О, пожалуйста, давай опустим формальности, у тебя есть квалификация, чтобы небрежно обращаться ко мне по имени». Старый король улыбнулся и сел, жестом приказав Ворону сделать то же самое, что и он. «Хорошо, Гарольд, объясните мне, пожалуйста, почему ты оставил здесь частицу своей души, в слезе русалки?» «О, я бы назвал его великим прудом безмятежности, поскольку в наши дни все называют его именно так». Сейчас Гарольд был заинтригован, затем тщательно обдумал и сказал: «Неплохое название, наверное, я бы и сам так назвал его. Возможно, это Кадиль сменил название. Я тоже так думаю». Ворон кивнул. «В записях сказано только, что ты поручил ему охранять это место. Твоя правая рука подняла его на следующую ступень и даже приказала своему клану охранять его на протяжении многих поколений. Старый король вздохнул и сказал: «Он не должен был этого делать. Я просто хочу, чтобы он построил убежище для этого места и присматривал за ним время от времени. Из-за своего обычного сна он не тратил много энергии, наблюдая за тем, что происходит снаружи. Он просто сохранил смутные сведения о местонахождении слезы и провел базовое сканирование людей, посещавших пруд. На самом деле это стало туристическим местом. Людям он понравился, так как был близок к природе, а пруд помогает им снять стресс. Меня это не удивляет. Когда я сделал ей предложение, она почувствовала огромное облегчение, потому что думала, что я не собираюсь жениться на ней». Старый король усмехнулся, предаваясь воспоминаниям. Ворон ахнул от удивления и сказал: «Ну что за невероятная новость. Похоже, что царица Нишандра на самом деле русалка. И не просто русалка, а принцесса-русалка. О боже, ты просто счастливчик, Гарольд. Интересно, как отреагировал на эту новость морской король? О, ему это не понравилось. Ни капельки. Ха-ха-ха. Но что он мог сделать? Ниша пригрозила проклясть море и его обитателей, если он не позволит ей делать то, что она хочет». Старый король громко рассмеялся, когда ему напомнили, какой властной была его дорогая королева. «В любом случае, я думаю, что мы отошли от темы». Глава 32. Судьба. «В любом случае, я думаю, что мы отвлеклись. Я не знаю, как долго я могу здесь оставаться, так как прошло слишком много времени. Я просто хочу, чтобы ты выполнил небольшую просьбу». Ворон промолчал, давая знак старому королю передать свою просьбу. «Я оставил наследство в пещере возле дворца. Если местоположение не изменилось с моей эпохи, то ты должен быть в состоянии найти его. Пещера спрятана на пятом холме, просто посмотри на белую краску, на которой написано слово «Троица», и ты окажешься в нужном месте. Я оставил там один предмет, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и оказывал мне большую помощь. Моя смерть была довольна внезапной, и я не смог передать ее своим потомкам. Теперь я не знаю, сколько моих потомков осталось или есть ли вообще хоть один. Если ты можешь пойти туда, возьми этот предмет и используй его для защиты королевства. Это будет моим последним желанием, прежде чем я действительно исчезну из этого мира». Король Гарольд меланхолично вздохнул. В его голосе слышались глубокая печаль и сожаление. Время было самым безжалостным убийцей на свете. Независимо от того, насколько сильным вы становитесь и насколько сохраняете свою дорогую жизнь, оно будет постоянно разрушать вас до такой степени, что полностью сотрет все, что вас волнует. Личность, семью, богатство, власть, потомство. Все они в конце концов поддадутся влиянию времени и также будут стерты. Вопреки его печали, Ворон действительно рассмеялся, что заставило короля вздрогнуть. Он довольно долго смеялся, прежде чем остановиться. «Так вот оно что, так это ты его там оставил. Ох, судьба, как таинственно каждое твое движение». Гарольд был немного озадачен, когда услышал слова Ворона. Он подумал: «С ним все в порядке? Посмотри мне в глаза, Гарольд». Ворон улыбнулся и попросил. Старый король последовал за ним только для того, чтобы увидеть удивительную перемену. В глазах ребенка появилась золотая корона. Гарольд мгновенно растерялся. Взгляд божественного надзирателя. «Ты...» Гарольд замолчал, с трудом веря в происходящее. «Совершенно верно. Корона со мной». Ворон улыбнулся и открыл правду старому королю. «Так вот почему твоя душа так сильна. Это все из-за короны. Наверное, я все это время неправильно ее использовал». Гарольд немного поворчал, но в то же время почувствовал облегчение. «Нет, ты ошибаешься, Гарольд. Сила моей души не из-за короны, на самом деле я нашел ее, когда королевство было разрушено. Королевство было уничтожено». Гарольд резко встал после этих слов. «Ой, я не это имел в виду. Успокойся, Гарольд, и позволь мне все объяснить». Ворон усмехнулся и жестом пригласил старого короля сесть. «Королевство не уничтожено, Гарольд, по крайней мере пока». Старый король был ошеломлен, так как ему было трудно понять смысл сказанного. «Видишь ли, я не совсем обычный человек, Гарольд, ты уже должен это знать». Старый король кивнул в знак согласия. «Моя душа пережила второе рождение. Я знаю все, что может случиться в будущем, и, если так будет продолжаться и дальше». Старый король потерял дар речи. «Хотите верьте, хотите нет, но он действительно ждал, что Ворон скажет, что он шутит, но это не выглядело так, как это было все, что он мог спросить после долгого молчания. Это из-за родовой короны. Она была той, кто отправил мою душу назад во времени. Значит, родовая корона – это ее имя. Подумал про себя Гарольд. Этот мир гораздо больше, чем ты можешь себе представить, Гарольд. Все вы думали, что это королевство – последнее пристанище для людей, но никто из вас никогда не задумывался о том, что находится за пределами этого великого плана предков, мира, где существует это королевство. Ты не посещал божественное царство, истинное место, где собраны все вознесенные люди. Ты еще не сталкивался с настоящими ужасами для людей, абиссальные дьяволы, как мы их называем. Черт возьми, я уверен, что ты даже не знал, что в этом крошечном мире остались другие люди, так как ты никогда не удосуживался посмотреть раньше. У старого короля голова шла кругом от всего этого откровения. Он находил это абсолютно невероятным, но в то же время мог сказать, что тот вовсе не лгал ему. «Как было уничтожено королевство?» – спросил Гарольд. «Ну, ты знаешь, это обычные вещи. Орды зверей, заговоры и несколько жадных ублюдков, которые хотели сидеть на этом заплесневелом троне». Ворон ядовито сплюнул, а Гарольд сокрушенно вздохнул. Ворон не шутил, когда говорил обычные вещи, потому что он лично знал это. На самом деле это была та самая причина, по которой Гарольд тоже умер. Гильдии Черного Занавеса удалось проникнуть в его войска под его носом, затем атаковала орда зверей, он покинул дворец, чтобы помочь с обороной, а затем он внезапно был загнан в угол гильдии, так как один из его советников предал его, а потом он умер. Тогда размер орды зверей был просто безумным, по моим оценкам, должно быть от 1 до 1,5 миллионов в размере. Но еще страшнее то, что гильдия Черного Занавеса ухитрилась привязать их всех, заставив действовать как дисциплинированную армию. Вдобавок ко всему, их войскам снова удалось прорвать оборону королевства и пустить корни внутри. Теперь мы должны разделять наши силы, и поскольку королевство находится в упадке, его гибель была неизбежна. Ах да, кстати, еще невероятная новость. Этому бледному ублюдку удалось оставить семя, и теперь он обнажает свои клыки. Ворон фыркнул. Что? Гарольд снова вздрогнул. Он пристально посмотрел на ворона и воспринял его молчание как подтверждение, затем его лицо заметно побледнело, и он тихо выругался. Черт, это была совсем нехорошая новость. Неудивительно, что королевство столкнулось с разрушением. С этим бледным ублюдком надо было считаться. Он уже давно забыл, сколько раз за время своего правления этот ублюдок загонял его, бывшего короля, в угол. Он даже организовал крестовый поход и лично возглавил его, чтобы победить этого ублюдка, но кто знал, что ему удалось оставить семя. Он даже не подозревал, что это возможно. Настоящий обманщик, не правда ли, одурачил всех вас, а сейчас он все помнит и в бешенстве. Учитывая, как низко пало сегодняшнее королевство и как заманчивы соблазны и интриг, пройдет всего несколько лет, прежде чем наступит обещанная дата. Старый король поморщился, бедная оставшаяся душа почувствовала, что заметно постарела от этой новости. Как такое может быть? Неужели небеса хотят, чтобы мой дом так страдал? Сколько еще невинных должно умереть, прежде чем все закончится? Когда старый король впадал в отчаяние, ему казалось, что он забывает что-то важное, точно так же, как когда он хотел посоветоваться с человеком, стоящим перед ним, ему снова о чем-то напоминали. Это что-то, что он забыл. Вот именно, я забыл, что этот ребенок передо мной, ненормальный человек, его душа пережила второе рождение. Если он знает, что произойдет, то вполне возможно, что, будь уверен, предоставь это мне, у меня есть планы. Ворон догадывался, о чем думает старый король, поэтому успокоил его. Старый король перед ним, всего лишь остаток души. Возможно, у него и остались какие-то неясные чувства по поводу королевства, которым он когда-то правил, но, по правде говоря, его состояние ничем не может помочь. Я выражаю свою глубокую благодарность юному другу. Ты не понимаешь, какое облегчение приносит твое существование. Старый король с благодарностью опустил голову. Последнее королевство Хивен, возможно, еще не знает об этом, но оно было радо, что встретило того, кто принесет в него процветание. Он мог не быть там, чтобы увидеть это, но он был уверен, что настанет день, когда его дому не нужно будет бояться внешних угроз. Ворон улыбнулся, он видел, что старый король медленно угасает, но не сделал ничего, чтобы остановить его. Вместо этого он встал на колени перед смиренным королем, положил руку ему на грудь и опустил голову. «Отдыхай, король Горольдфилн Александр, да обретешь ты вечный покой по ту сторону берега». Старый король в последний раз безмятежно улыбнулся, прежде чем действительно исчезнуть. Ворон не горевал и не плакал, так как знал, что старый король теперь может покоиться в вечном мире. Горольд был одним из самых великодушных королей, когда-либо правивших королевством, он был любим своим народом, и многие с радостью пойдут по его стопам. Даже при том, что ворон технически сильнее и способнее, чем он не колеблясь кланялся, чтобы отдать должное такому человеку, как Горольд. По крайней мере, последнее королевство Хивен прекратило бы свое существование без него. И с тех пор, как старый король ушел, пространство, где находилась душа, разрушалось. Он мягко приказал своей душе вернуться в тело и вернуться в реальный мир. Глава 33. Мышцы. Когда ворон вернулся в реальный мир, он почувствовал что-то неладное со своим телом. Он все еще был погружен в воду, но едва ощущал ее вязкость. Он бегло осмотрел свое тело и вскоре выяснил, что произошло. Он прорвался через сферу тренировки мышц, не осознавая этого. Как и следует из названия, область тренировки мышц позволяет наполнить их энергией сущности, чтобы сделать более плотными, сильными и жесткими. Кожа имела три слоя, которые должны быть усилены энергией, прежде чем она даже достигнет мышц. Как только они успешно позволят энергии переместиться к их мышцам, это будет означать, что вы уже вступили в сферу тренировки мышц. Тех, кто достиг этой стадии, теперь можно было считать сильными, словно бык. Ворон мог буквально буйствовать 3 часа подряд, пока не почувствовал усталость. Конечно, в этом тоже есть свои особенности. Еще одной особенностью людей, достигших этой стадии, была способность накапливать энергию сущности в своих мышцах. Ну, Ворон и его команда сделали нечто более удивительное, чем это, но поскольку мышцы имели большую массу, чем кожа, они были более подходящими для хранения энергии. Это также дало им возможность использовать боевые искусства. Как следует из названия, боевые искусства относились к методам, которые можно было использовать, чтобы нанести смертельный урон своим врагам. Использование боевого искусства требовало энергию сущности в качестве топлива. Чем больше практикуется человек с их боевыми искусствами, тем больше их контроль и тем лучше они выполняют свои техники. Помимо боевых искусств, существуют также искусства передвижения и вспомогательные искусства, что позволяют культиватору развернуться на полную. Ворон сосредоточился и стабилизировал свое основание, после чего он поднялся из воды и вернулся в свою комнату, чтобы дождаться команды. «Черт побери, вот это был настоящий опыт!» — воскликнул Пауль, когда они вошли в комнату. Марк и девушки сразу же согласились с его словами, на самом деле они все еще чувствовали теплые объятия этих вод, хотя уже вышли из них. Не только это, но и наши энергии сущности очистились. «Как чудесно!» — прокомментировала Анна. Как только они вошли в комнату, они внезапно почувствовали зловещую ауру, от которой их волосы встали дыбом. Мальчики тут же выступили вперед и взяли свое оружие, девочки были медленнее на один удар сердца по сравнению с ними. Тем не менее, было очень похвально, что они не снижали бдительности. Когда их зрение восстановилось, они увидели обстановку в комнате и немного остолбенели. Причина в том, что они видели только ворона, сидящего, скрестив ноги, спиной к ним, и ничего больше. Почувствовав их присутствие, ворон повернул голову и увидел их с оружием наготове. «О, привет, с возвращением», — сказал он ничего не выражающим тоном. «С возвращением, моя задница». Пауль, Марк и Луна сказали в унисон. «Серьезно, кто может винить их за то, что они так себя ведут? Любой, кто вошел бы в комнату и столкнулся с такой аурой, был бы напуган. Это уже было восхитительно, что они не упали в обморок на месте и сумели вытащить оружие, чтобы защитить себя. Ты можешь перестать нас пугать? Что это за зловещая аура?» — раздраженно спросил Пауль. «Ха-ха-ха, простите, надо отдать вам должное, ребята, за бдительность». Ворон усмехнулся, и он повернулся к ним лицом. Команда спрятала оружие и села рядом с ним. На Марка, который уже довольно долго смотрел на ворона, внезапно снизошло озарение. «Ты прорвался?» — ворон кивнул, заставив остальных ахнуть от удивления. «Если бы Марк не указал им на это, они бы ничего не заметили. Что же тогда происходит? Разве прорыв – это не радостная новость? Тогда почему ты такой мрачный?» — спросила Эллин. «Ах, это, не берите в голове. Просто в голове симулировал некоторые ситуации боя. Я слишком глубоко погрузился в свои мысли. Ворон рассмеялся и, объясняя, махнул рукой. Остальные печально улыбнулись его заявлению. За то короткое время, что они провели с ним, они в основном выработали своего рода иммунитет к его действиям. По какой-то причине они понимали, что пока он здесь, то они будут постоянно испытывать всякие странные вещи. Они даже не знают, чего ожидать и как реагировать на некоторые из них. «Ну и что, как вы себя чувствуете, ребята?» — с ухмылкой спросил Ворон. «Как никогда лучше. Я никогда не думала, что здесь существует нечто столь чудесное», — улыбаясь, ответила Луна. «И подумать только, что он неизвестен многим людям. Не переусердствуй», — сказал Ворон. «Может быть и обидно, что об этом мало кто знает, но пройдет совсем немного времени, и они узнают. Из-за нашего знания мы должны быть еще более осторожны в своих движениях. Мы не хотим, чтобы наши враги знали о нас, прежде чем мы сможем по-настоящему вырасти. Мы пока не можем иметь с ними дело». Все торжественно кивнули в ответ на его слова. «Давайте сменим тему. Ребята», — перебил Пауль, — «вы знаете, куда мы едем дальше?» Все пожали плечами, кроме Луны. «Дедушка Ли сказал мне, что мы едем в центр приручения животных». Когда она сообщила им об этом, глаза всех присутствующих засияли в предвкушении. Как и следует из названия, это место, где королевство выращивает животных для их собственного использования. Из-за огромного размера орд зверей у некоторых людей возникла идея захватить и вырастить своих собственных зверей в качестве товарищей в битве. Это мнение вызвало много откликов в толпе. Во-первых, некоторые считали, что это хорошая идея, бороться с огнем тем же огнем. Это означает, что граждане могут также использовать зверей для борьбы с вражескими. С другой стороны, некоторые люди считали, что этого нельзя допускать, так как большинство прирученных зверей потенциально могут предать нас, принося разрушение королевству изнутри. Это также специализация гильдии Черного Занавеса, использовать зверей в качестве нападения, поэтому многие люди думали, что силы гильдии были теми, кто построил это место. Но до сих пор ничто не доказывало, что существование такой возможности опасно, поэтому ей было позволено существовать. Центр приручения животных, ХМ, если я не ошибаюсь. В глазах Ворона вспыхнул лукавый огонек, но никто не заметил этого, что вызвало у него благодарность. Есть только некоторые вещи, которые должны оставаться скрытыми даже среди людей, которым он доверял больше всего. Команда засиделась допоздна, прежде чем заснуть. Проснувшись на следующее утро, они все просто позавтракали и направились к своему экипажу. На этот раз они направляются к восточной стороне внутреннего кольца. По прибытии туда все увидели, насколько была укреплена оборона в центре приручения животных. Помещение имело куполообразную форму. Его стены сделаны из струнной стали, и даже охранники во время патрулирования носили тяжелые доспехи. Металлические ворота были огромными, и каждый, кто входил в центр, подвергался тщательному досмотру. «Всем добро пожаловать! Спасибо, что навестили нас! Я, нынешний главный директор Центра приручения животных, Мэддок Брейв, я лично провожу вас до нашего объекта, чтобы гарантировать, что вы будете иметь самую точную информацию и лучшую безопасность во время вашего пребывания». Когда они вошли, их встретил человек, одетый в лабораторный халат. Он носил монокль, у него были колючие черные волосы и грязная борода. Ворон улыбнулся, глядя на этого человека. «Одни называют тебя сумасшедшим, а другие – гением. В любом случае, очень приятно видеть вас снова диким и оживленным, профессор Брейв». В сердце Ворона зародилась легкая грусть. Мэддок Брейв был одним из тех людей, которыми он восхищался больше всего в своей прошлой жизни. Он не был силен в основе культивации, но его ум всегда давал ему преимущество перед людьми, которые пытались использовать его. Он также приручил много зверей, которые сделают все, что угодно по одному его зову, так что многие люди стараются не ссориться с ним. «Для меня большая честь познакомиться с вами, главный директор Мэддок. Привет, старина Ли», — сказал он. «Тебе не обязательно было делать это лично, мы, должно быть, отнимаем у тебя много времени. Ох, пожалуйста, прекратите». Мэддок махнул рукой и продолжил. «Ничего страшного. Честно говоря, я с нетерпением ждал этого дня. Я был тем, кто сопровождал предыдущую группу студентов. Было бы ужасно несправедливо, если бы я не сделал этого в вашем классе, не так ли? Ну, тогда мы будем под вашим присмотром, шеф». Старый Ли улыбнулся и кивнул. Макдак рассмеялся и показал жестом следовать за ним. Студенты вошли в ворота, кроме директора, который лично сопровождал их, старого ли охранников, нанятых институтом, также было еще несколько охранников, которые следовали за ними вплотную. Эти охранники, те, кто здесь работал и поэтому очень хорошо знакомы с этим местом. Похоже, что директор действительно заботился о безопасности учеников и не допустит никаких ошибок. Глава 34. Центр приручения животных. Когда группа вошла в помещение, они увидели, насколько массивным был на самом деле центр приручения животных. Не будет преуменьшением назвать это место защищенным и укрытым лесом. Группа услышала стоны и крики зверей, которые находились внутри, увидела множество дверей безопасности, стеклянные окна, которые также прочны, как металл, и зверей различных видов. Прежде чем мы продолжим, мы хотели бы попросить всех пройти через наши защитные меры, пожалуйста. Каждому из вас будет выдан комплект одежды, специально предназначенный для того, чтобы успокаивать зверей своим присутствием. Хотя это может быть излишним действием, так как большинство зверей здесь заключены в неволю, это все равно поможет в случае чрезвычайной ситуации, объяснил Макдак, ведя их в отдельную комнату. Как только они вошли, персонал немедленно пришел в движение. Они раздали всем скафандры и повели их в раздевалки. Это был черный комбинезон, несколько военных жилетов и шорты. В них был слабый запах дерева, который не очень приятный, но и неплохо пахнет. Сок некоего трианта, скорее всего, взятый у 50-летнего подростка. «Блин, профессор действительно весьма способный», — сказал Ворон, меняя одежду. Трианты – обычное явление в районах вокруг королевства Хивен. Раньше они были просто обычными деревьями, которые затем насыщались тонной демонической звериной крови и умудрялись конденсировать ядро зверя. Они изначально мудры, но совершенно неподвижны. Единственный способ для них атаковать – это использовать лианы и ветви деревьев, чтобы поймать свою добычу. Добрые трианты в основном пацифисты, они никого не убьют, если у них для этого нет веской причины, и все сделают мирным путем. Они считаются самыми мудрыми, и животные и демонические звери одинаково любили собираться вокруг них. Это происходит по той простой причине, что где бы ни были эти добрые трианты, окружающая среда наверняка была бы спокойной, что происходит благодаря естественным свойствам их сока, смешанного с воздухом. Главный директор Макдак был тем, кто обнаружил это в нежном возрасте 10 лет. Если это не было свидетельством его талантов, то как насчет укрощения стаи демонических тигров в возрасте 13 лет? Пожалуй, только он в этом возрасте смог бы сотворить такие чудеса. Когда студенты закончили переодеваться в новую одежду, они все собрались в группу, и Макдак начал экскурсию по зданию. Риинг. Студенты внезапно вздрогнули, услышав издалека пронзительный крик. Вдруг какой-то силуэт взлетел и приземлился на плечи директора. «Обезьяна!» – выпалил один из студентов, как только смог получше рассмотреть существо. «О, привет, Пери! Как твой обход?» Макдак улыбнулся и спросил обезьяну. Зверь взвизгнул и также улыбнулся ему. Директор засмеялся и погладил обезьяну по голове. Он достал банку арахисового масла из своего пространственного кольца и дал ее зверю. «Все, познакомьтесь с Пери. Она – четырехрукая паукообразная обезьяна. Через несколько месяцев она будет праздновать свой три и краткое день рождения. Пери, поздоровайся со студентами. Хо, ха-ха-ха, хо». Пери замахала свободными руками и улыбнулась студентам. Некоторые увидели, что ее передние зубы были испачканы арахисовым маслом, и рассмеялись. «Четырехрукая паукообразная обезьяна, ха, она может выглядеть невероятно очаровательно, так как она приручена, но как только она обнажит свои клыки, даже рыцарь не сможет остановить ее», — пробормотал Ворон, глядя на Пери. Некоторым людям удалось услышать то, что он сказал, и сразу же их лица резко изменились. Теперь они не могут удержаться от настороженного взгляда на обезьяну. Конечно, Ворон не собирался их пугать и просто сказал правду. Макдак, напротив, сумел расслышать, что он сказал, но выражение его лица не изменилось. Вместо этого он молча подумал: «О, это что-то новенькое. Похоже, кто-то хорошо осведомлен. Какая редкость». Группа снова зашевелилась. И тогда директор начал вводить одного демонического зверя за другим и даже рассказал им их привычки, как отличить их и каковы их слабости. Это красноглазый богомол-хищник. Эти существа любят бесшумно и с невероятной скоростью передвигаться между кустами и деревьями. Их чувства невероятно обострены, Они могли чувствовать запах крови, по крайней мере, с расстояния 20 метров. Те, что у нас есть, только что родились, и их текущая сила сравнима со сферой укрепления мышц средней стадии, но если вы встретите их снаружи, то они могут убить культиватора царства воина, если он она не будет осторожен. Это вступление вызвало удивление у студентов. Один случайный студент спросил: «А не слишком большой разрыв?» «О, это пустяки!» Внезапно вмешался Джексон, который уже довольно давно сопровождал студентов. «Хотя они слабы в плане лобовой атаки, помните, что это не тот способ, которым они охотятся за добычей. Они прирожденные убийцы, а в дикой местности справедливости не существует. Она состоит в том, чтобы охотиться за пищей или чтобы быть преследуемым как пища. Если человек недостаточно осторожен, то смерть настигнет его прежде, чем он успеет осознать это». Его голос был мрачен, а слова торжественны. Никто не может опровергнуть его слова, так как он – рыцарь-охотник, чья работа – бороться с опасностями за пределами королевства. «Как бы противно это ни звучало, ребята, но сэр Джексон прав», – добавил Мэддок. «Хотя я и не уверен, сколько из них попало в их когти, но держу пари, что это все еще много. Вот почему мы стараемся изо всех сил приручить их, не ослабляя их звериных инстинктов. Я знаю, что это опасно, но наша цель в конце концов – обеспечить безопасность королевства, нашего дома. Так что сделайте нам, взрослым, одолжение и вырастите, чтобы стать прекрасными рыцарями в будущем. Хорошо?» Мэддок тепло улыбнулся, глядя на детей. Его слова задели глубочайшие струны в их сердцах, заставив их чувства вспыхнуть. Они кивнули, и экскурсия продолжилась. Злобоглазые львы – стайные животные. Их легко узнать по цвету глаз. Левый глаз у них черный, а правый – красный. По сравнению с другими видами львов, гривы на их шеях не такие толстые, но уникальность состоит в том, что их гривы могут превращаться в острые шипы в качестве защитной меры. Боевые обезьяны имеют черный мех, огромные размеры тела и безволосую грудь. Эти парни – шумная компания. Прежде чем они начнут сражаться, они будут бить себя в грудь несколько раз, от звук ударов которых напоминает военный барабан. Чем больше они злятся, тем громче и интенсивнее звук, который они производят. И в конце концов, эти парни могут разбить булыжник размером с человека одним ударом. Пепе, что-то типа, чем яростнее, тем сильнее. Ястреб миражей, один из самых опасных воздушных хищников. Они способны сливаться со своим окружением, что придает им невероятную скрытность. Их клювы и когти могут с легкостью разбивать валуны, и они способны совершать бесшумную атаку. Эти виды в основном встречаются вблизи водоемов. Они имеют странную склонность к употреблению морепродуктов и обычно устраивают свое гнездо рядом с ними. Обычно они не нападают, если только нарушитель не слишком громко шумит. Они ненавидят шум. Один за другим Мэддок водил их и показывал все больше и больше одомашненных животных. Студенты учились и в то же время наслаждались опытом. Наблюдение за животными за стеклянными панелями нервировало их поначалу, так как они сомневались в их прочности. Но вскоре все сомнения исчезли, когда они встретили проблемного ребенка. Бам! Точно определив их местоположение, зверь внезапно врезался в стеклянную панель, но вместо того, чтобы разбить ее, зверь был тем, кто был ранен. Он даже не оставил ни царапины, ни вмятины на стеклянной панели. Поскольку шум был довольно громким, многие студенты оглянулись и увидели, что происходит. Ох, похоже, Хоппер снова слишком активен. Мэддок вздохнул и печально улыбнулся. «Хоппер?» – спросил один случайный студент. Директор кивнул и сказал: «Да, Хоппер. Это полуторагодовалая черная пантера, редкая порода животных. Смертоносные убийцы, добавлю я, из-за их цвета, они, как правило, охотятся в ночное время, когда видимость невероятно низкая. Их глаза способны видеть тепловые сигналы, и они могли слышать все вокруг 10 метров от них. Они также могли чувствовать запах крови в таком же радиусе. Хоппер – трудный ребенок. Он был слишком непослушным в течение прошлой недели, и, честно говоря, я не понимаю, почему он так себя ведет». Мэддок не потрудился скрыть свою некомпетентность перед детьми. Он мог быть гением, но он не был всемогущим. Он пытался найти решение, чтобы исправить непослушное поведение Хоппера в течение некоторого времени, но пантера сделала его беспомощным. Бам! Хоппер снова ударился о стеклянную панель, застонал и уставился на группу. Затем он начал царапать стеклянную панель лапами, как делает кошка с твердой поверхностью, но Хоппер не использовал свои когти. Все уставились на него и недоумевали, что случилось. Именно тогда ворон внезапно выступил вперед и сказал: «Я думаю, Хоппер хочет познакомиться с вами, сэр Джексон».